Правосудие драконов. Осталась только одна нерассказанная история. 4 краснокрылых дракона внезапно обнаружили колодец с водой там, где раньше колодца не было. Вода дурно пахла, но драконы пили с удовольствием. Проницательного наблюдателя, скорее всего, удивила бы их радость, но в тот день проницательных наблюдателей поблизости не оказалось. Правда, за драконами следил из укрытия некий мужчина. Напившись воды, драконы умерли. Кто-то, возможно, посчитал бы, что они умирали слишком театрально. Но люди, критикующие драконов, встречаются крайне редко и живут недолго. Мужчина выждал некоторое время, убедился, что драконы действительно мертвы, и, кинувшись к ним, набил золотом мешок, который захватил с собой. Он полагал, что этого будет достаточно, чтобы начать в иноземье новую жизнь, полную роскоши и довольства. Он всем еще покажет. Конечно, мужчина не заметил мышь Батрахамиамаха, которая перебегала от дракона к дракону и до крови кусала каждого в шею, где у гигантов особенно тонкая кожа. Эта мышь так любила помогать. Мужчина не видел, как самый крупный дракон приоткрыл один глаз и как самый сильный дракон смачно облизнулся. Клотар Джен не знал, что Аня продала все, что у нее было, и вместе с Кристофером приготовила, а потом отправила противоядие абсолютно каждому дракону архипелага. Так, на всякий случай. Клод ушел торжествуя. И драконы позволили ему уйти. Вернее, они позволили ему добраться до вершины горы. А затем они взлетели и закрыли собой горизонт. Черные сверху и красные под крыльями, подобно надвигающемуся урагану. В шуме их крыльев слышалась нарастающая ярость. Когда надо кого-то убить, драконов не мучают сомнения и совесть. Их жизнь слишком не похожа на человеческую. Мужчина был один, а драконов 16. Вполне достаточно, чтобы закрыть своими крыльями небо и солнце. Аня следила за ними издалека, с крыши самой высокой башни на Глимте. И она навсегда запомнила увиденное. Казалось, небеса вспыхнули желтым, алым, синим пламенем. А затем драконы взмыли вверх, и на фоне неба стала четко видна вершина горы. Почерневшая, обугленная, местами покрытая расплавленным золотом. Деревья, мужчины, его яд и его планы на будущее исчезли. Словно отвечая на неслышный зов девочки, драконы сделали круг над горой и улетели, но не вглубь острова, а ввысь. Через пару мгновений они полностью растворились в небесной синеве.